Глава 23. Помеха возникла, или, вернее сказать, вмешательство произошло на берегу Бе-де-Трепассе, бухты перешедших порог, в один из тех дней, когда переменчивая бретонская погода вдруг решает рассеяться. Стоя среди песчаных дюн, Роланд и Мот глядели в море. Пологие волны неспешно накатывали с просторов Атлантики. Золотистые янтарные нити света то здесь, то там пронизывали, оживляли сероватую зелень вод. Воздух был тепел, точно парное молоко, и пах солью и нагретым песком, и еще отдаленно остро какой-то сухопутной растительностью, вереском, можжевельником, сосновой хвой. Интересно, без своего названия эта бухта тоже была бы волшебной и зловещей? — спросила Мот. — Она кажется такой солнечной и невинной. Зная ты про опасные течения, будь ты моряком, ты бы ее постереглась, — отозвался Роланд. В романе «Зеленый луч» говорится, что имя этой бухты происходит от бретонского «Боан-Авон» или «Бухта ручья». Со временем оно исказилось и превратилось в «Боан-Анон» — «Бухта страждущих душ». Еще там упоминается, именно в этих топких низинах у речного устья, по древнему преданию, располагался город Ис. Трепасси, перешедший порог, прошедшее, прошлое. Имена копят в себе смыслы. Мы ведь приехали сюда из-за имени. Роланд коснулся ее руки, и пальцы Мод бережно и крепко обхватили его ладонь. Скрытые складкой дюны стояли они и вдруг услышали, как из-за следующего песчаного холма донесся странный голос, громкий и нездешний, словно голос птицы, перелетевшей через океан. «Где-то вон там за прибоем, наверное, находится то место, которое я всю жизнь мечтала повидать. Остров Сен, дивный плавучий остров, где жили 9 ужасных девственниц. Их в честь острова так и прозвали — Сены или сены. Само по себе это словечко «сен» совершенно убойное по своей многозначности и ассоциативности. Прежде всего оно свидетельствует о единой божественной природе женского тела. У французов «сен» означает и грудь, и лона, то есть женские половые органы. Отсюда развились другие значения — рыболовные сети и наполненный ветром парус. Ну еще бы, ведь эти дамочки с острова Сен умели управлять бурями и заманивали моряков в сети сладким пением, как сирены. А еще они возвели погребальное святилище в честь опочивших друидов. Это был дольмен, то есть сооружение в форме еще одного женского органа. И покуда они его возводили, у них действовали разного рода табу. Нельзя касаться земли, нельзя, чтоб камни падали на землю. Земля их может осквернить, или, наоборот, они могут осквернить священную землю, я уж точно не помню. Я только помню, когда собираешь ягоды омелы, нельзя наступать на землю, это точно. Считается, что королева Дауда, властительница города Ис, была дочерью одной из тех волшебниц с острова Сен. Когда город Ис затонул, она осталась в нем королевой, но превратилась в Мари Моргану, сирену или русалку, и пением своим завлекала мужчин в пучину морскую. Дауда — такой же прекрасный обломок эпохи матриархата, как и ее родительницы с плавучего острова. Кстати, вы читали поэму «Кристобаль. Город Ис»? — Нет, — ответил мужской голос, — но я исправлю это упущение. «Леонора», — сказала Мот. «А с ней Аспиц», — сказал Роланд. Мот и Роланд смотрели, как Леонора в сопровождении спутника движется к морю. Волосы Леоноры распущены, и едва она вышла из затишья дюн, свежий морской ветерок набросился на ее кудри, взметнул кверху змеистые темные пряди. На Леоноре греческое свободное платье из очень тонкой ткани, алой с серебряными полумесяцами, в мелкую складочку. Платье схвачено над пышной грудью широкой серебристой лентой и оставляет открытыми плечи, темно-золотые. Над этим загаром поработало, сразу видно, отнюдь не английское солнце. Крупные, но изящные ступни не обуты, ногти на ногах покрашены алым и серебряным лаком попеременно. Ветер взвихривает многочисленные складочки платья. Она плавно поднимает руки, звенят друг от друга браслеты. За Леонорой выступает Джеймс Аспиц. В темной парке с капюшоном, в тщательно отутюженных темных брюках и тяжелых ботинках. А по другую сторону океана — город китобоев Нантакет и мягкая зеленая грудь нового света, — говорила Леонора. Вряд ли Фрэнсис Скотт Фитджеральд думала о жрицах друидического культа. Однако изобразил же рай земной как женщину. Но этот рай у него не несет отрады. Вы слишком многого хотите, профессор. Мод проговорила. Ну вот, они успели познакомиться и вычислили, где мы. И раз они здесь, — подхватил Роланд, — то наверняка успели пообщаться с Рианной. И прочли дневник Сабины. Ведь Леоноре ничего не стоило Риану разыскать. Аспиц, разумеется, читает по-французски. Ох, и злые они должны быть на нас. Думают, подлые обманщики злоупотребили доверием. Считаешь, надо перед ними появиться, посмотреть им в глаза? — спросила Мот. То есть это они будут смотреть нам в глаза? А ты сама как считаешь? Мот протянула руки, и Роланд бережно взял их в свои. «Вроде бы и надо нам выйти на свет, но что-то еще не пускает», — сказала Мот. «Лучше давай отсюда уедем. Поскорее». «Куда?» «Например, домой». «Чтобы не нарушились чары?» «Ты хочешь сказать, мы под влиянием чар? Но ведь когда-то нам все равно придется вернуться к действительности». «Только не сейчас». «Да, не сейчас». В молчании они покатили в гостиницу. Подъезжая к стоянке, увидели, как оттуда стремительно вруливает огромный черный Мерседес. Вот он поравнялся с ними, стекла у него затемнены, вот так и не поняла, заметил ли ее Собрайл. Так или иначе, Мерседес не сбавил скорости, а стрелою прянул прочь по шоссе в сторону покинутой ими бухты. Владелица гостиницы доложила. «Один американский господин интересовался, где вы. Просил передать, что сегодня здесь ужинает». «Он нас может в чем-нибудь обвинить?» — негромко спросил Роланд по-английски, обращаясь к Мод. «Какое там? Он просто хочет перекупить у нас сведения. Хочет вызнать, что нам еще известно. Хочет заполучить письма. Хочет добраться...» «Вряд ли в наших силах ему воспрепятствовать». «Зато в наших силах ему не способствовать. Нужно только уехать отсюда сию же минуту. Как думаешь, он разговаривал с Рианной?» «Возможно, он просто мчится по следу Леоноры и Аспица», — предположил Роланд. «Вот и пускай встретятся, поговорят по душам. И пускай сами доискиваются до развязки. У меня такое чувство», — вздохнула Мот, что развязка печальная. А сейчас у меня даже нет охоты ее знать. Лучше уж как-нибудь потом. Сейчас самое время ехать домой. Уложим чемоданы и в обратный путь. Да, ты прав. 3 недели они находились в Британии. Совершая свой стремительный побег из Англии, они полагали, что украденное таким образом время станут чинно проводить в университетской библиотеке Нанта. Однако благодаря закрытию библиотеки и отсутствию Арианны Леминье они негаданно для себя, и притом уж второй раз за это лето, оказались в отпуске совместном. В гостиницах они проживали в отдельных комнатах с непременными узкими белыми постелями, но, несомненно, было во всем этом что-то от супружеского путешествия, даже от медового месяца. И потому они испытывали настоящее смятение и вообще весьма двойственные и противоречивые чувства. Кто-нибудь вроде Фергуса Вулфа знал бы, как воспользоваться сложившимся положением, больше того, считал бы для себя совершенно естественным, чуть ли не обязанностью, развить успех. А с другой стороны, Мот по доброй воле никуда бы не отправилась с Фергусом, тогда как с Роландом пустилась в путь без малейших раздумий. Мот и Роланд бежали вместе и остро сознавали все неминуемые побочные значения подобного поступка. Они степенно, словно супруги, разговаривали друг с другом, и часто, до пародийности часто, звучало в их речи простое и исконное слово супругов — «мы», «нам», «нас». «Что мы делаем завтра? Не съездить ли нам в Понт-Авен?» — безмятежно спрашивал один. А другой ли, другая отвечал. «Да, неплохо б нам взглянуть на то знаменитое распятие, что послужило натурой для гогеновского «желтого Христа». И Роланд и Мот, конечно, задумывались об этой речевой особенности, но ни разу не обсуждали ее вслух. Где-то в письмах, далеко упрятанных письмах, Падуб говорила не тех интриги, не тех сюжета и о судьбе, которая, держа эти нити, владела им и Кристобали вела их неумолимо. Роланд про себя отметил с удовольствием записного постмодерниста, но вместе и с настоящим суеверным страхом, что его и Мот тоже ведет теперь судьба, и, похоже, уже не их собственная, а судьба тех двоих давным-давно опочивших любовников. Элемент суеверного страха, наверное, неизбежен при любой обращенной внутрь, замкнутой, на себя же ориентированной постмодернистской игре с зеркалами, ведь при такой игре непременно настает момент, когда сюжет вдруг решает отбиться от рук, и внутри его начинают хаотически множиться произвольные, но наделенные одинаковой степенью правдоподобия смыслы, словно принялся за дело дикий и сумбурный закон, неподвластный авторскому намерению, которое, будучи благим постмодернистским, предполагает некое упорядочение, как его ни называй, произвольное, поливалентное или даже свободное, но все равно упорядочение, предполагает управляемость, управляемое продвижение. Куда? К некоему концу. Связность и завершенность — суть глубинные человеческие потребности. И хотя может показаться, что нынче они не в моде, именно они нас больше всего завораживают и влекут. «Когда двоих настигает любовь, — подумал Роланд, — то это словно судьба своим волшебным гребнем проводит по спутанным прядям мироздания, по спутанным прядям жизни, и возникает дивный порядок, складность, красота, возникает подлинный сюжет. Но что, если окажется верным и обратное? Что, если благодаря вовлечению в этот сюжет они с Мот сочтут нужным повести себя сообразно сюжету? И не повредит ли это объективности и добросовестности, с какими взялись они за работу? Словно по негласному уговору, они продолжали толковать почти исключительно про ту мертвую пару. За гречневыми оладьями в Понт-Авене, потягивая сидры с прохладных глиняных кувшинчиков, они задавали вопросы, на которые пока не было ответа. Что стало с ребенком? При каких обстоятельствах и почему Кристобаль покинула Бланш, и ведала ли Бланша положение Кристобаль? Как расстались Падуп и Ламот? Знал ли Падуп о возможном появлении ребенка? Письмо Рандольфа при возвращении переписки не имело даты. Важно установить, когда именно оно послано. И неужели с тех пор любовники не обменялись ни строчкой? Долгий роман? Мгновенный разрыв? Мод была опечалена, даже подавлена теми стихами, которые Ариана приложила к дневнику Сабины. Второе стихотворение Мот склонна была понимать в том смысле, что ребенок родился мертвым, Последнее же стихотворение о пролитом млеке, очевидно, указывает на ужасное чувство вины, владевшее Кристобаль. Вины за судьбу младенца, какой бы эта судьба ни была в действительности. «Когда приходит молоко, нужно кормить», — говорила Мот. «Груди набухают, и может быть очень больно. Если же говорить о литературной стороне, здесь интересная перекличка сюжетов. Кристобаль постоянно читала Фауста Гёте. Сохранились ее записи об этом произведении. Вообще невинное детоубийство — один из сквозных мотивов в европейской литературе того времени. Гретхен в Фаусте, Гетти Сорел, Марта у Вордсворта в Терновнике — отчаявшиеся женщины с мертвыми младенцами. Но мы же не знаем наверняка, что ребенка Кристобаль постигла эта участь», — мягко возразил Роланд. «Я постоянно думаю, если она желала ребенку добра, то почему в решающий миг бежала из Кернемета? Она явилась к Декеркозам в поисках убежища. Почему бы не родить в безопасности в доме друзей? Она не хотела, чтобы хоть кто-то знал ее тайну. Существует древнее табу. Никто не должен видеть, как рождается ребенок. Между прочим, в ранних вариантах мифа о Мелюзине супруг подсмотрел за феей не во время купания, а во время родов. «Снова узор мифа проступает в жизни», — обронил Роланд. Они также обсуждали будущие разыскания, пребывая в легкой растерянности. Куда отправиться теперь? Очевидно, следует побывать еще раз в Нанте, — говорили они, — и тем самым полуосознанно отсрочивали свое возвращение в Англию. Мот вспомнила, что в начале 1860-х Кристобаль жила у каких-то друзей в Лондоне, а связи поэтессы со светочами непорочными Мот не подозревала. Роланд, в свою очередь, вспомнил, в записях Падуба бегло упоминается мыс Пуан-Дюрас. Про него Падуб замечает «Тристис ускве ад мортем». Но это еще не доказательство, что поэт бывал в Финистере. Примечание. «Тристис ускве ад мортем». Падуб использует слова Христа в Гефсиманском саду. «Печален вплоть до смерти». Латынь. В синодальном издании «Душа моя скорбит смертельно». Евангелие от Матфея 26:38, Евангелие от Марка 14:34. Но Роланда волновало не только будущее филологических разысканий, но и собственное будущее. Дай он себе труд задуматься всерьез, его охватила бы настоящая паника. Но полные безмятежности бретонские дни с их переменчивым светом, то прохладно-жемчужным, то накаленно-голубым, вселяли странное ощущение, отодвигали думанье на задворки. Он лишь понимал, что дела его обстоят далеко не лучшим образом. По отношению к Каспицу он поступил предательски. Не меньшим предательством было и бегство от Вэл. Вэл очень к нему привязана, но вместе с тем не склонна ему ничего прощать. Вернуться домой означает вернуться на полное поругание, но куда еще податься? И где взять волю уехать отсюда? Как вообще жить дальше? И все-таки нечто уже изменилось между ними. Неуловимо. Они были дети своего времени, своей культуры. Это время и эта культура не держат в чести таких старомодных понятий, как любовь, романтическая любовь, романтические чувства in toto. Но словно в отместку, именно теперь расцвел изощренный код, связанный с сексуальной сферой, лингвистический психоанализ, диссекция, деконструкция, экспозиция сексуального. Мот и Роланд были прекрасно подкованы теоретически. Они все знали о фаллократии, зависти к пенису, о паузации, перфорации, пенетрации, о полиморфной и полисемической перверсии, об оральности, об удачных и неудачных грудях, об инкременте клитора, о мании преследования полостью, о жидких и твердых выделениях. Им ведомы были метафоры всех этих вещей, и они чувствовали себя уверенно в сложном мире символов, связанных с Эросом и Танатосом, с инфантильным стремлением овладения, с репрессальностью и девиантностью. Прекрасно разбирались в иконографии шейки-матки, постигли все возможные образы, созданные человеческим сознанием для тела, этой расширяющейся и сжимающейся вселенной, которой мы вечно жаждем и вечно страшимся, которую хотим завоевать, поглотить. Они приохотились к молчанию. Они касались друг друга, но не шли дальше и не упоминали об этом вслух. То ладонь нечаянно накрывала ладонь, то одетое плечо припадало к одетому плечу. Или во время сидения на пляже скрещивались и не спешили отдернуться их лодыжки. Однажды ночью они уснули рядом, на кровати у Мот, где сон настиг их за бутылкой кальвадоса. Роланд спал, обольнув Мот сзади, темная запятая на краю матовой изящной фразы. Наутро они не стали говорить об этом событии, но мысленно примеривались к другой такой ночи. И для Мот, и для Роланда было важно, что прикосновения лишены преднамеренности, не ведут к бурным объятиям. Невинная мирная близость, волшебная сопредельность — в ней каждый из них обретает былое, поутерянное ощущение собственной жизни, собственного «я». Речь, слова, те слова, что им доступны, мгновенно разрушили бы очарование. Когда туман с моря вдруг брал их в свой молочно-белый кокон, так что нечего было и думать о прогулке, они весь день лениво лежали за тяжелыми белыми занавесями с кружевной каймой, лежали вместе на белой постели, не шевелясь, не разговаривая. Роланд раздумывал, имеет ли значение для Мот то, что происходит между ними, если имеет, то какое. Мот решала похожую загадку про Роланда. Спросить друг у друга они не отваживались. За многие годы Роланд научился воспринимать себя, по крайней мере, с теоретической точки зрения, как некий перекресток, как место пересечения целого ряда не слишком тесно связанных явлений. Ему внушили, что представление о самом себе как цельной личности — иллюзия, что в действительности человек — механическое соединение разнородных частей, между которыми по невидимым проводочкам летают сообщения и команды, конгломерат, где правят противоречивые желания, системы идеологии, языковые формы, гормоны, феромоны. В общем, его устраивало такое положение вещей. Он не испытывал потребности в романтическом самоутверждении. Точно так же он не стремился установить, что за личность Мот. Однако он то и дело спрашивал себя их немое удовольствие друг от друга. Приведет ли оно еще к чему-то? Или, может быть, исчезнет с той же легкостью, как возникло? Или если перерастет во что-то, тогда во что? В памяти у него всплывала первая встреча с Мот, с принцессой из стеклянной башни, и слегка презрительное поначалу выражение ее лица. В настоящем, реальном мире, хотя с какой стати считать здешний, нынешний мир менее подлинным, лучше сказать, в мире общественных отношений, куда им вскоре предстояло вернуться от этих белых ночей и солнечных дней, их двоих, сказать по правде, мало что связывало. Мот — красивая женщина, на обладание которой он не может претендовать. У нее надежная работа, солидная научная репутация в Англии и за границей. Более того, в английской системе сословий, безнадежно анахроничной, весьма мало им почитаемой, но все же подспудно могучей, он и Мот стоят на слишком разных ступеньках. Она помещица, дворянка, он представитель городского среднего сословия. Есть дома и есть места, куда вместе им путь попросту заказан. Все, что произошло и еще произойдет, сюжет некоего довольно-таки необычного романного повествования, в гуще которого оказался он, Роланд. Это повествование одновременно и в низком, и в высоком роде. Бытовые линии причудливым, непостижимым образом переплетаются с метафизикой. Романная форма есть форма идеологии, и, хотим мы того или нет, к добру или к худу, правит нашим сознанием. Всякий человек в западном мире рано или поздно начинает воспринимать свою жизнь как сюжет и ждать от нее ходов, присущих подобным сюжетам. В исторической же перспективе, как ни эстетствуй, причудливое повествование, романтический роман в исконном смысле, уступает место новейшему роману в духе критического реализма. Так или иначе, с появлением Аспица, Леоноры и Собрайла меняется характер сюжета. Если раньше в его основе был поиск, свойственный рыцарским романам, то теперь на первый план выходят преследование и движение к цели наперегонки. За время пребывания в Британии Роланд пристрастился к десерту под названием «Иль Флотант» или «Плавучие острова». Десерт состоял из островка взбитого белка, плавающего в бледном сливочно-желтом озерце заварного крема. Подавался он охлажденным и имел нежно-ванильный вкус с еле внятным оттенком сладости. Укладывая в багажник собранные в торопях чемоданы и последний раз оглядываясь перед тем, как пуститься к Ла-Маншу, Роланд почему-то думал о том, как будет скучать по этому десерту, как вкус станет таять и совсем растает в памяти. Аспид заметил черный Мерседес, когда они с Леонорой подъезжали вечером к гостинице. Аспид находился в усталом напряжении. Арианна действительно снабдила Леонору копией дневника Сабины, и профессор добросовестно и вполне успешно перевел своей спутнице самые интересные места. В эту авантюрную поездку он отправился лишь благодаря властному примеру Леоноры да ее настойчивым утверждениям, что Роланд и Мотт улизнули, видать, неспроста, не иначе как собираются похитить ее и Аспица научные лавры. Получив дневник, Аспиц предложил вернуться домой, заказать хороший перевод и заняться добротными изысканиями. Леонора же засыпала Ариану вопросами о Роланде и Мот и пришла к однозначному выводу. «У этой парочки явно что-то на уме. Надо прочесать Финистер и их разыскать». Будь погода никудышной, Джеймс Аспиц наверняка настоял бы на возвращении домой, где в подземной берлоге его ждали любимые орудия научной деятельности — пишущая машинка, телефон. Но в Британии сияло искусительное солнце, в ресторанах прекрасно кормили, дважды он поел от души и, в конце концов, провозгласил. «Ну, коль уж мы здесь, можно съездить взглянуть на Кернеметы окрестности». Они взяли на прокат Рено. За руль села Леонора. Ее манера вождения отличалась виртуозной лихостью. На поворотах Аспица подирала дрожь. Покачиваясь на переднем сиденье, он задавал себе лишь один вопрос. Зачем он поддался на уговоры? Запах леонориных духов наполнял машину. В нем мускус, сандаловое дерево и еще какой-то острый и непонятный аромат, от которого томительно и странно. Еще немного, и можно задохнуться. Чудилось, чуялось за этим запахом и другое. Обещание темноты, плоть, округлые формы. Раз или два метнул он искоса взгляд на простор голых плеч, на спеленатые груди Леоноры. Леонорина кожа, если посмотреть вблизи, имеет тончайшие морщинки по темному золотому загару. Не от старости морщинки, а от встречи смягчающего крема с дубящим солнцем. Машина подрагивает на ходу, морщинки шевелятся. «Не пойму я голубушку Мот», — говорила Леонора. «Отчего она сорвалась, как пуля, не сказавши мне ни слова?» Письмо от Арианы насчет дневника, как не верти, моя собственность. Хотя какая между подругами собственность, а мы с ней подруги, были подруги, идеями все время обменивались, совместные статьи писали и все такое. Может, этот ваш Роланд Митчелл? Магнетический мужчина, властитель над бабами? Никак у меня ее поступок в голове не укладывается. Нет, Роланд самый обычный, даже какой-то бесхребетный. Это главный его недостаток. Значит, любовь. Все равно непонятно, для чего им понадобилось обманывать еще и Ариану. Да, вопрос. Но какова, однако, моя Кристобаль? Сразу три архетипа. Лесбиянка — раз, падшая женщина — два, безмужняя мать — три. А вот и гостиница, где они вроде как проживают. Надеюсь, вернулись с прогулочки. Леонора уверенно направила машину к воротам стоянки, но оказалось, что ворота перегорожены Мерседесом, который медленно сдает задним ходом в сторону. «Ну ты, урод!» — сказала Леонора. «Давай уруливай!» «Господи!» — воскликнул Аспиц. «Это же Собрайл!» «Придется ему отъехать. Загораживать въезд запрещается», — заявила Леонора тоном полицейского и несколько раз кряду смачно посигналила. Мерседес продолжал маячить в воротах. Он немного заезжал задним ходом, но тут же выбирался обратно. Очевидно, с помощью этих мелких маневров он пытался очень точно в притирку припарковаться между двумя машинами. Леонора опустила стекло и закричала. «Эй, ты, не слышишь, что ли? Мне тут не в кайф всю ночь стоять. Отгони машину. Мне ровно 2 секунды нужно, чтобы проскочить». Мерседес запятился, почти освободив ворота. Леонора устремилась вперед, въехала в них наполовину. Но Мерседес опять двинулся передом, полностью перегородил путь. «Освободи дорогу, жопа!» — завопила Леонора. Мерседес продолжал методично нащупывать угол заезда. Леонора выругалась и нажала на газ. Аспиц услышал лязг, от которого задрожало все вокруг, и ему показалось, кто-то дернул его за позвоночник. Снова выругавшись, Леонора дала задний ход. Раздался треск, рвались металлические заклепки. Автомобили, словно два быка с щербатыми рогами, сцепились бамперами. Леонора тянула назад. «Стойте! Глушите мотор!» — нервно возвал Аспиц. Но тут сердитое урчание Мерседеса оборвалось, опустилось темное оконце и выглянула голова Собрайла. «Остановитесь, пожалуйста, мы помнем друг друга. Поверьте, я никогда не встречал худших манер на французских дорогах. Подобное отсутствие воспитания», — сказал он по-французски. Леонора широко распахнула дверцу, выпростала голую ногу и в бешенстве произнесла: «Можно подумать, мы хуже его говорим по-американски. Наглый, как пес. Мне еще с Линкольна эта машина памятна. Чуть не раздавил меня в Линкольне». «Привет, Морт», — вступил Аспиц. «А, Джеймс, вы повредили мое авто». «Это я повредила», — промолвила Леонора злорадно. «Из-за вашей невоспитанности и отсутствия звуковых сигналов». «Мортимер, позвольте представить профессора Леонору Стерн», — сказал Аспиц. «Из Талахасского университета. Леонора — ведущий специалист по творчеству Кристобаль Ламот». «И, конечно, охотится за Бейли и Митчеллом», — спросил Собрайл с усмешкой. «Угадали. Они только что съехали, 3 часа назад. Чего они здесь делали, никому не известно. И куда теперь направились, тоже неясно». Аспиц сказал: «Вы присядьте вот так, Мортимер, и упритесь спиной в свой бампер, а я сяду на наш. Попробуем покачать, глядишь, и расцепится». «Эх, какая была машина!» — рот Собрайл искривился. «Вы где остановились, здесь?» — спросила Леонора. «Давайте выпьем и все обсудим. Не знаю, какая у них положена страховка за Рено». Вечер в ресторане выдался не слишком приятным. Собрайл от автомобильного ли урона, от бегства ли Роланда и Мот или от присутствия Леоноры был настолько угрюм, что Аспиц взирал на него с некоторым беспокойством. Впрочем, ужин Собрайл заказал себе роскошный. В качестве разминки — «Fruits de mer» — «Дары моря». Огромное деревянное блюдо с высокой горкой моллюсков, рачков, морских ежей, окруженных гирляндой из водорослей на металлическом вставном кольцеобразном пьедестальчике. А затем ему был подан с пылу жару большущий отварной морской паук гневного алого цвета в шишковатом шипастом панцире и со множеством щупалец, которые так и размахнулись во все стороны. Для этого пиршества прилагался целый арсенал приспособлений, этакая миниатюрная средневековая камера пыток, щипцы, зажимы, шило, штопорообразные шпажки. Аспиц, проявляя воздержанность и бережливость, вкушал хека. Леонора непринужденно поглощала омара и болтала о кернемете. Какая жалость, от всего поместья только и осталось, что фундамент да садовая стена. Во дворе стоит древний менгир, а дом, поминай, как звали. Кстати, профессор Собрайл, вы не знаете, где находилась Ламот после Британии? Нет. В моем собрании в Америке есть некоторые письма, по которым можно отследить ее место пребывания с 1861 года. А вы ведь имеете в виду вторую половину 60-го? Не знаю, но узнаю. В одной руке Собрайла щипцы для вскрытия щупалец, в другой — крошечная пика, чей кончик раздвоен, как змеиное жало. Мортимер уже успел добраться до каждого потайного лакомого кусочка белого мяса. Останки высятся у него на тарелке высокой грудой. Морские создания до расправы занимали куда меньше места. Переписка Падуба и Ламот должна стать моей. Все остальное тоже должно мне открыться. Что остальное? Судьба их ребенка. Они слишком многое от нас утаили. Я должен разгадать эту тайну. А что, если они взяли ее с собой в могилу? — сказал Аспид, заглядывая в печально неистовое лицо Собрайла, и тут же поднял бокал. Позвольте предложить тост за Рандольфа Генри Падуба и Кристобель Ламот. Да почают они в мире. Собрайл с бокалом отвечал. Тост принимается, но разгадка за мной. Прощались у лестницы, ведущей наверх. Отвесив краткий поклон Аспицу и Леоноре, Собрайл быстро удалился. Леонора взяла Аспица под руку. «Мне от него, честно, не по себе уж, слишком он ретив. Чужую тайну воспринимает как личное оскорбление». Будто Рандольф и Кристобель нарочно сговорились его обмануть. А что, если именно так? И не только его, а всех ему подобных. Разве не для Собрайла Шекспир начертал проклятие? Примечание. Надпись на могиле Шекспира. «Друг, ради Господа, не рой останков взятых сей земли, не тронувший блажен в веках и проклят, тронувший мой прах». Перевод Анкиста. Вдвойне приятно, что я помяла его черный катафалк. Не желаете заглянуть ко мне в гости, профессор? На душе как-то грустно, мы бы с вами утешили друг друга. Знаете, море, солнце, я становлюсь от них такая томная. Спасибо за предложение, но... Вообще, я хотел сказать, я очень... тронут, в смысле, благодарен, что вы вытащили меня сюда. Я, наверное, буду очень жалеть, что не пошел. Но все равно лучше не надо. Я, как бы это сказать, он замялся, на языке вертелось «не могу с вами» или «не в той весовой категории» или «просто не осилю». Но все эти формулировки, кажется, чуточку оскорбительны для Леоноры. Ладно, расслабьтесь. Как говорится, не будем осложнять наших прекрасных рабочих отношений. Произнесла Леонора слегка насмешливо и, наградив его увесистым поцелуем в щеку, отправилась к себе. На следующий день они ехали не спеша по проселочной дороге, С главной свернули, чтобы осмотреть часовню с деревянным гогеновским Христом. Как вдруг услыхали позади странный пугающий шум, кашляющий, одновременно скрежещущий, да еще с каким-то равномерным глуховатым подстуком. Словно тащилось по дороге неведомое раненое существо или ползла скрипучая телега на кривых вихлявых колесах. То оказался черный Мерседес с помятым крылом и явно поврежденным ремнем вентилятора. С натугой он обошел их на ближайшем перекрестке. Седока по-прежнему не разглядеть сквозь темные окна, но плачевное состояние машины налицо. «Жуть», — сказала Леонора, — «зловещее явление». «Да уж», — отозвался Аспиц и, поглядев вслед убегающему номеру АНК, с неожиданным остроумием прибавил. «Собрал, это и есть Анку». «Точно», — подхватила Леонора, — «и как мы раньше не догадались». Но с такой скоростью ему ни за что не догнать Бейли и Митчелла. И нам их тоже не догнать. «А надо ли?» — спокойно промолвил Аспиц. «По-моему, это уже не имеет никакого смысла. Давайте лучше устроим пикник». «Правильно»,